Мы живем мировым сознанием, в орбиту которого включено все человечество вашей планеты, составляющее только часть орбиты сознания космического. Мы только искры пространственного огня, составляющие его неотрывную часть. Орбита нашего сознания пролегает в пространстве, обнимая при этом и земное прошлое, настоящее и будущее, и сферы дальних миров. Не от Земли мы, но выше, но трудимся для Земли. Земля есть следствие прошлого, но ради будущего, намеченного нами. Будущее ваше для нас – прошлое, ибо оформлено нами в сферах стихийных прообразов эволюции, созданных нами в полном созвучии с космической волей, творящей мировую жизнь. Мы творцы ступеней эволюции вашей планеты. И если бы тьма и бывший хозяин планеты нам не мешали, жизнь на планете была бы иной. Ныне энергии наши сосредоточены на том, как нейтрализовать прежде порожденное зло и остановить его рост. Хозяина тьмы уже нет, но велико зло, порожденное им, и велики нагромождения темных последствий, и велик пространственный яд, и сильна, хотя и безголовая, темная рать и ее иерофанты. Течение эволюции идет под знаком объединения всех сил света, всех светлых сознаний, всех строителей и созидателей новой жизни, в каких бы формах она ни утверждалась. Мир старый и мир новый – вот два полюса энергий человеческих сознаний на вашей Земле. Мы с миром новым, и те, кто за него, тоже с нами.